практически все предприятия парализованы. Стервятники в ожидании, когда можно будет разорвать его и раскупить по частям с молотка. Завтра руководство выйдет под залог, счета разблокируют, контракты восстановит. Следствие продолжится, но в течение какого-то времени дело спустит на тормозах. Завтра с открытием торгов на бирже, акции концерна вернутся в оборот. Если так, то уже к вечеру цены на них взлетят в разы. Я именно об этом и говорю, хитро подмигнула она мне. Но это невозможно. Как-то не верится в то, что император вот так легко. А кто говорит о легкости? Думаешь, только диванные эксперты знают о том, что грядет война, и в этой ситуации в буквальном смысле уничтожать концерн, что повлечет за собой потрясение всей экономики империи накануне войны. Его Величество дает шанс Рассказову искупить свою вину и потрудиться на благо империи. И тот не дурак, чтобы не воспользоваться таким шансом. Вернет все то, что растратил и укрыл, да еще и пользу принесет. И даже выйдет из этой ситуации при значительных барышах, добавил я. Именно. Ты хотя бы представляешь, сколько стоит эта информация. Ты говорил, что у тебя сейчас 10 миллионов. Полагаю, что к завтрашнему вечеру сумма увеличится до сотни. Ну, это самый оптимистический прогноз. Но миллионов 80 выйдет, точно. Похоже, ты удачно зашел поесть стейк, отсалютовала она мне стаканом с соком. О чем болтаем? Поинтересовалась вернувшаяся Ангелина. Да так, ни о чем. Сударыни, я прошу у вас прощения, но у меня появились неотложные дела и я вынужден вас оставить. Уверен, что вы прекрасно проведете вечер. Показалось, или Настя испытала облегчение. Похоже, не только мне показалось, что Рюмина начала проявлять ко мне интерес. Сестрица откровенно боялась, что я не устаю и подамся ее напору, замешанному на очаровании. Правильно боялась, девушка прямо блеск. Без понятия, что у нас может получиться, но если представится шанс, я не против попробовать. «Клим, обменяемся контактами», – предложила Ангелина, когда я собрался уже уходить. «Почему бы и нет?» – пожал я плечами, открыл канал удаленного доступа и посмотрел в глаза девушке. Она встретилась со мной взглядом. «Ага, порядок, появился новый контакт», – скосил взгляд на Настю. «Сидит словно ни в чем не бывало, но я понял, что обиделась. Это хорошо, плохо будет, если она вдруг решит меня преследовать, но в целом, пусть лучше злится на меня, а к Ангелине я все же присмотрюсь. А вдруг, чем черт не шутит, удачная женитьба, это ведь тоже самостоятельное достижение поставленной цели. Отец ведь не будет к этому иметь отношения». Глава 21. Дзета Тукана. «Ничего не знаю. Сначала кабак, потом по девочкам», — рубанул Назар. «Нет, ну правда, сколько можно-то? 3 месяца как проклятые вкалывали, ни грамма в рот, ни сантиметра в жо. Короче, я устал», — увидев техника Тарасову, смутился Груздев. Девушка в парадной форме и погонами ефрейтора окинула его насмешливым взглядом. Потом эдак вздохнула, мол, как можно вести себя столь неподобающим образом, и с самым разочарованным видом прошла мимо. «И извините», — спохватившись, произнес он ей вслед. «Что, Назар опять погорел?» — хлопнул его по плечу малый. «Да она как чертик из коробки, и всегда вот так, в самый неожиданный момент», — недовольно пробурчал он. «Нет, если бы как он любит, все четко и по делу, бабки, доступ к телу, ну или там на крепкое словцо, дерзкий и хлесткий ответ, тогда совсем другое дело. Тут он не растеряется, не Прохор, конечно, но как ответить нашелся бы. Но когда на твое развязное поведение отвечают вежливостью, причем не наигранной, а вполне себе естественной, можно сказать, врожденной», — тут он пасовал. «А может, от того, что она была по-настоящему красива. Блондинка среднего роста с правильными чертами лица и небесно-голубыми глазами. Добавить сюда спортивное сложение и не сильно выдающиеся, но привлекательные формы, радующие мужской глаз, и получится просто картинка. Как по мне, то он на нее запал. Вот только никогда не решится сделать первый шаг. Если кому в зубы, там, башку оторвать, а приходовать пару шлюх к ряду или еще чего учудить, это у него в легкую. Он и раньше здоровый был, так наниты 4-го уровня еще и добавили. Я увлекаться не стал, решив остановиться на 3-м, а Назар расстарался. Однако, когда доходило до Ани, он превращался в самого натурального телка. Нашелся один умник из 2-го отделения нашего взвода, что решил пошутить на эту тему. Ну что сказать, глупая затея. За драку, конечно, можно и влететь не на шутку, но взводный к просьбе Груздева о тренировке по рукопашному бою в полный контакт отнесся с пониманием и разрешил. Ничего страшного, Пара дней в регенерационной капсуле выправила побочные эффекты. «Груздев», — послышался голос нашего полуротного. Мы обернулись на голос, вытянувшись в струнку. «Когда ты уже у переходного тамбура и готов покинуть корабль, а впереди тебя ожидает увольнительное до утра, вот такой окрик не предвещает ничего хорошего». Справедливости ради, троица вечных залетчиков честно держала свое обещание и пахала на совесть. Натаскивали молодняк. Малый вообще взял под свою опеку обоих операторов взвода, обучая их тонкостям специальности и делясь своими наработками. Но кто же знает, что там творится в командирской голове. «Груздев, ты когда уже научишься следить за своим языком?» – отчитал его Старлей. «У меня от сердца отлегло. Не за себя испугался, за Назара. А ну как и впрямь загремит в штрафбат. Минимум 5 лет в какой-нибудь заднице служить придется. И это если чего не случится. А то ведь и добавить могут. Но судя по тону командира, бури не случится». Вот только находившийся под впечатлением Назар этого точно не понял. «Да я, ну свои же все были», – пробурчал он. «Свои и...» Передразнил его полуротный и совершенно неожиданно выдал. «Присмотрись к Анне Петровне, сдается она к тебе неравнодушна. Леди и бродяга, из вас может получиться отличная пара». «Да я, да она, да мы», — растерянно выдал Назар. Но Старлей уже прошел мимо нас, ступив на техническую палубу международной станции. Я же, проводив его взглядом, мысленно повертел сказанное им и хмыкнул. «Знаешь, Назар, а ведь он прав, и сдается мне, это у вас взаимно. Да брось ты, тоже мне», — выискался знаток. «А то ты думаешь, мы не знаем, как ты бегаешь от княжны Кречетовой», — передразнил он меня. «Тут другое», — спокойно возразил я. «Мда, а мог бы сказать, не дави на мозоль. До сих пор не знаю, правильно ли поступил, не воспользовавшись информацией от Насти. Казалось бы, стопроцентный вариант, прогореть попросту нереально. Ну, хотя бы потому что, если торги возобновились, значит что-то изменилось. И в той ситуации однозначно в лучшую сторону. Даже если бы концерн начали дробить, цены непременно поднялись бы, разве только взлетели бы не на такую высоту, но уж раза в 2 точно. И я мимо такого однозначно не прошел бы. Но я не воспользовался этой информацией, не пожелал играть в поддавки. Посчитал, что это все равно, если попрошу помощи у отца, а я хочу сам. И плевать на то, что это может выглядеть по-детски. Поэтому, как и планировал, подгадал моменты на все приобрел акции концерна «Двубратский». А что до личного, то тут, похоже, все нормально. Во всяком случае, так мне кажется. С сестрой я по-прежнему не общаюсь. Хорошо, хоть она не стала выяснять мой контакт, ну или знает, но не проявляет активности. Зато с ее подругой у нас наметился позитивный диалог. Не то, чтобы она моя девушка, но кто знает, чем это все обернется. После доводки корабля у стенки и окончательного доукомплектования личным составом наш варяг отправился в испытательный поход с представителями верфи на борту. В общей сложности мы совершили 12 прыжков, успев исколесить все 5 систем Российской империи и посетить Монголию, находящуюся под протекторатом Поднебесной. Крейсер вел себя в высшей степени похвально. Кроме того, мы 3 залетали в астероидные пояса, отрабатывая маневренность корабля. Признаться, не очень приятные ощущения. С одной стороны, расстояние между каменюками вроде и не маленькое, но с другой и радиус разворота у нас изрядный. Это ведь не юркий эсминец, но все прошло штатно. Командир, офицеры, пилоты и матросы основных специальностей у нас оказались вполне себе профессионалами, а не набранными по недобору. Что до десанта, то неоднократно отрабатывались высадки на астероиды. 2 брали на абордаж списанные на лом суда, где, не стесняясь, проламывались сквозь обшивку и переборки с помощью инженерных зарядов. Словом, действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. Молодняк показал себя вполне на уровне. Но тут ничего нельзя сказать, пока не дойдет до настоящего дела и адреналин не заструится по венам жидким пламенем. При наличии столь большого числа новобранцев пришлось немного попрать традицию. Ну не станешь же всей этой толпе присваивать позывной «Салага». Поэтому на крупных кораблях обходится простой нумерацией, а там, заслужат, выберут свои позывные или получат их от товарищей. После окончательного приема варяга и введения его в состав флота нас незамедлительно отправили в систему Дзета Тукана. По прибытии же на базу 5-й эскадры, не позволили даже сойти с борта, тут же отослав на станцию Андон, стерегущую подходы к червоточине, ведущей в Британское королевство. Подобные станции имеются у всех червоточин. Они обеспечивают безопасность прохода, досмотр кораблей на предмет контрабанды или террористов. Находятся порой смертники, которые входят в подпространство и уничтожают свое судно, и как результат, на выходе получится возмущение, наглухо перекрывающее проход на месяц, а то и больше. Случается это и если в кротовину войдет судно, не имеющее достаточной прочности или слишком медленное. Оно попросту разваливается с тем же эффектом. Досмотр осуществляют, разумеется, корейские таможенники. А то как же, хозяева ведь тут они. Интересы же других государств обеспечивают сводные отряды стационеров, состоящие из кораблей всех заинтересованных стран. На станциях Кагурё постоянно несли службу по одному кораблю от конгломерата, Британии, Пхарата, Японии, Халифата и Поднебесной, от России 2, так как эта система находилась под ее протекторатом. На станцию мы прибыли вместе с эсминцем Страшный. Моих бывших сослуживцев переправили в Дзета Тукана в составе отряда легких сил с помощью толкача. Подозреваю, что причина в боевой слаженности экипажей третьей эскадры. В системе Глизи куда чаще случаются столкновения, и нередко это не местные пираты, а проплачиваемые британцами наемники, нацеленные на дестабилизацию ситуации. В ту же кассу и отряды сопротивления на Китеже. Если удастся раскачать сепаратизм и отсечь систему, Россия лишится одного из двух проходов, соединяющих ее с другими государствами. А если еще и японцы не подведут, то и вовсе выйдет полная изоляция. Действовать в Монголии бриты все же опасаются. Там протекторат Поднебесный, который Россия обязательно поможет, потому что кровно в этом заинтересована. А вот Глизи уже сугубо русская территория и наша головная боль. Поверить не могу. Братцы, да это же наш Колун. Услышал я знакомый голос, и обернувшись расплылся в улыбке. К нам приближались Багет, Дикий, Лютик и Дока. Чуть не половина состава отделения. Что-то прапор расщедрился с увольнительной. Или как и наш полуротный, решил, что группами меньше чем по 4, народ лучше не выпускать. Вообще, я на международной станции впервые, но Старлей точно знает, что делает. Батя рассказывал, что русских в принципе любит задевать. Бог весть от чего именно так, ведь огребают с завидным постоянством, но факт остается фактом, мы для выходцев из старой Европы как красная тряпка для быка. Знакомьтесь, парни, это братишки со Страшного, а это, вы не поверите, но мы в одном отделении прошли всю учебку, и сейчас сошлись в одном месте, произнес я. Только не скажи, что вы опять в одном отделении, когда перезнакомились, хмыкнул Багет. Я тебе больше скажу, мы все из Николаевска, небывальщина. Земляков же обычно раскидывают, не поверил Дикий. Да чего нас разбрасывать, если мы в первый же день передрались, отмахнулся Прохор. Только не скажи, что наваляли Колуну, он ведь страсть какой лютый. С прищуром посмотрел на него Багет. «Да как же ты ему чердак начистишь, если он у нас за инструктора по рукопашке отрабатывал, пока сержант пузо грел», — отмахнулся Прохор. «Вот в это верю», — кивнул Багет, и громко хлопнув ладонями потер их. «Ну что, по пивку за знакомство, а после поднимаем градус». «Принимается, только без драки», — сразу обозначил условие Назар. «Водка без драки, деньги на ветер», — возразил Дикий. «Не-не-не, ну его в пень». «Тогда мы рады знакомству», — стукнулись задами и разбежались, — возмутился Прохор. «Что так?» — вздернул бровь Лютик. «Да мы 3 месяца пашем как проклятые, без баб уже осатанели. Совесть поимейте», — ответил он. Убедительно, кивнув, согласился иглометчик со Страшного. Найти на станции бар не составляло труда. Работали там традиционно корейцы, а вот посетители — полный интернационал. Причем далеко не обязательно военные, больше как раз гражданских астронавтов. Каждая такая станция помимо охранной функции является еще и перевалочным пунктом, где заключается множество торговых сделок. Я это к тому, что разместиться такой толпой оказалось не так уж и просто, и нам пришлось посетить 3 бара, пока мы наконец не обнаружили подходящее местечко, с просторным обеденным залом. Составили 3 стола, где смогли уместиться в 9, и полилось пиво рекой. Если до первой кружки и присутствовал какой ледок, то едва промочив горло, народ расслабился. Багет и Прохор по очереди выхватывали друг у друга пальму первенства, повествуя одну забавную историю за другой. Нередко это касалось меня, как связующего звена 2 компаний. В учебке хватало забавных ситуаций, да и 3,5 года на эсминце не походили на монастырский покой. В какой-то момент в зале появились британские десантники с крейсера «Веллингтон», такого же стационера, как и «Варяг» со Страшным. Задирать они нас, конечно же, не стали. Полагаю, причина в том, что их был всего лишь десяток, скорее всего отделение в полном составе. Вроде как и преимущество, но не очевидное. Впрочем, возможно, я просто предвзят и попросту накручиваю себя. Тем более, что пиво хорошее, и уже торкнуло по мозгам. «Предлагаю прекратить маяться херней и замутить корейскую бомбочку», – провозгласил Багет. «Может, все же русского ерша?» – поправил его я. «Мы же в корейском баре», – возразил тот. «Думаешь, тут не найдется русской водки?» «Хм, сейчас выясним, хозяин», – повысил он голос. Рядом тут же нарисовалась официантка, маленькая и весьма миленькая кореянка. «К гадалке не ходить, ей уже хорошо за 20». Но от чего-то хочется обращаться как с маленькой и непременно накормить. «Девочка, водка у вас есть?» – спросил Багет. «Да конечно», – с характерным мягким и забавным акцентом ответила она. «Изучить язык вообще не проблема. У меня лингвистика прокачана до 3-го уровня, и языки усваиваются достаточно быстро. Однако с голосовыми связками ничего не поделать, годам к 12 они теряют эластичность и дальше как ни старайся акцент с тобой останется до конца дней». «Тогда 3 бутылочки и всем по пиву», — решил Багет. «Да, господин», — поклонилась она и убежала. «Мелкая, ну, это однозначно. Только вот эта пигалица каким-то образом умудрилась разом принести весь заказ, используя для этого всего лишь 2 руки и подбородок. И как-то сомнительно, что у нее имеются наниты на повышение силы. Вот это я понимаю, профи. Мы едва успели добить имеющееся пиво, а Багет развести ерша», когда в бар вошли 3 девушки в форме рядовых флота конгломерата. При их появлении Багет хмыкнул и тихо заметил. К бритам подкрепление в виде союзников прибыло. «Не надо задевать девчат», — вдруг совершенно серьезно произнес Назар. «И в мыслях не было», — равнодушно пожал плечами Багет. «Просто подумал, как бриты разочаровались при виде девиц, и как бы они распушили хвосты с появлением мужиков. А-а, ну да, забавно», — хмыкнул Назар. Впрочем, несправедливость вскоре была исправлена и в бар ввалилась группа из 6 бритов, на этот раз гражданские астронавты. Хотя по повадкам, минимум 3 однозначно имели наниты и служили на флоте, далеко не двигателистами. Рыбак рыбака, как говорится, мы дружно опрокинули в себя кружки с ершом. Пошло как родное, на смену легкому опьянению уже начало приходить более забористое. Под стол оно конечно не загонит рановато и маловато, но мне заметно похорошело. «Эй, красавицы, давайте к нам!» «Поди истосковались по настоящим мужикам», произнес один из британских десантников. «Похоже, их накрывало куда быстрее, чем нас. Ну или хамство для этого парня нормальное состояние души. А нет, не только для него. Остальные также не отставали». Наконец первый пересел к девчушкам и начал флирт. Ну или он полагал, что всего лишь флиртует. На деле же вел себя развязно, словно говорил с легкодоступными девками.